Глава 38. Теперь, имея свою внутреннюю певичку, Энн с тоской привыкал к ее пока еще едва проклюнувшемуся голоску. «А-у-у-у!» Временами жалобно ныло в нем. Болезнь, без сомнения, прогрессировала. Несносная псюхи набирала силу, вызревала как плод, увеличивалась в размерах и... Хотя ни один рентген по-прежнему ничего не мог подтвердить, Энн не сомневался. Внутри его обитает чудовище, для которого извращенным удовольствием является желание постоянно теребить и тревожить. Он начал подозревать, толчками и пением дело не ограничится.